похожее имя. Веснушка, которая вполне может быть пятнышком на негативе. Недостаточно доказательств, но вполне хватает для того, чтобы подогреть их интерес. Они продолжали расспросы, и Шилц снабдил их детальным описанием мужчины и девочки-подростка. Когда же они собирались уходить, она сообщила самое важное. «О, чуть не забыла. Они уехали в желтом Винни-Бага. Я видела в окно. Не слишком разбираясь в домиках на колесах, но этот показался мне довольно старым. Желтый Винни-Бага? И к тому же грязный, словно они раскатывают по всей стране, бог знает, как давно. Вы случайно не запомнили номер машины?» «Случайно? Запомнила». Барбара Шилц принялась рыться в сумке. Уиллоу Гроув раскинулся на отвесном берегу реки Айова. Живописный город церковных шпилей и антикварных ловчонок, где дома из красного кирпича перемежались с облицованными вагонкой строениями, а улицы затенялись старыми кленами. Небольшой частный колледж занимал несколько центральных кварталов. Старая гостиница напротив городской ратуши была увенчана медным куполом. Дождь кончился, и медь слабо поблескивала в неярком закатном солнце, пробивавшемся сквозь облака. Нелли сказала себе, что это самое подходящее место для детей, и, очевидно, Мэтт был того же мнения. «Девочкам тут будет хорошо», — обронил он, останавливая фургон на окраине города, чтобы купить продуктов и узнать, как проехать к дому Джоанны. Оказалось, ее улица недалеко от деловой части города у берега. Между домами проглядывала речная гладь. «Номер 111», — объявил Мэтт, — «мы на месте». Он подкатил к двухэтажному красному кирпичному дому с белой отделкой. Все дома здесь, похоже, имели парадный вход и стоящие отдельно гаражи. Это здание выглядело прочным, солидным, типичное обиталище многих поколений семейств Среднего Запада. Правда, дом казался немного заброшенным по сравнению с остальными. Ни клумб, ни растений в горшках. Газон давно бы пора подстричь, отделку обновить. Пусть это чудище сидит в заперти, пока бабушка оправится при виде любимых внучек, — кивнул в сторону пса Мэтт. Нелли поняла, что он нервничает, как, впрочем, и она. Но, по крайней мере, он хотя бы перестал рычать на нее. Баттон притихла уже на въезде в город, словно поняла всю важность происходящего. Люси со Сквидом сидели в спальне. Поднимая Баттон с сиденья, Нелли заметила пятна от еды на комбинезоне, небольшую дырку на рукаве и растрепанные волосики. «Может, приведем Баттон в порядок перед встречей с бабушкой? Насколько мне известно, они впервые столкнутся лицом к лицу». «Неплохая мысль. Я подержу ее, а ты поищи что-нибудь чистое», — приказал Мэтт. Но, вспомнив, с кем говорит, тут же добавил: «Если не возражаешь». «Я сама это предложила», — ответила Нелли. Люси раскинулась на постели. Грязный, нечесанный пес свернулся у нее под боком. Она притворялась, что читает книгу, но Нелли, видевшая девчонку насквозь, сказала ей: «Все будет хорошо, Люси. Город — настоящее чудо». Люси склонилась над книгой и ничего не ответила. Нелли выбрала комбинезон персикового цвета, купленный ею в магазине детских товаров. По вороту были вышиты крошечные голубые цветочки. Комбинезону полагалась такая же трикотажная блузка с пышными рукавчиками. Выйдя из спальни, она увидела, что Мэтт уже раздел Баттон и читает ей нотацию. «Веди себя прилично, демон. Никаких капризов. И не ори слишком громко, хорошо? Смотри, чтобы тебя не вырвало. Хоть раз побудь обычным ребенком». Он стал надевать на нее памперс и нахмурился, когда она нежно загулила. «Ладно, ладно. Прибереги эти радости для бабули». Нили вручила ему костюмчик, и Мэтт ловко натянул его на малышку. «Ты так хорошо умеешь обращаться с детьми. Я вся изведусь, пока ее одену. Ты слишком нерешительна. С детьми нужно быть построже. Необходимо дать им понять, кто здесь главный, иначе они сядут тебе на шею, как и женщины. Да ну! Вот это уже ближе к делу!» Она вызывающе усмехнулась и тут же увидела, как меркнет лукавый огонек в его глазах. «Не будешь ли так добра найти ее туфли?» Нили молча отвернулась. Она не собирается молить его о возврате прежних отношений. Да и не нужна ей его привязанность. Она хотела... Что ж, нечего притворяться. Она желала лишь его тела.